Мне Дементьев явно симпатизировал. И, по крайней мере, дважды печатал меня, преодолев сопротивление Твардовского. При этом делал много тактических ходов, терпеливо выжидал подходящий момент и меня уговаривал набраться терпения. «Подождите, подождите», — говорил он, и я ждал. Хочу быть честным и расстоянием в полкилометра. Я ждал целый год. Время от времени рассказы ставили в план, но тут присылал рукопись кто-нибудь из маститых, Эренбург — мемуары, Панова — пьесу, и меня опять выкидывали из очереди. Я нервничал. Меня уже убедили, что «хочу быть честным» — вещь слабая, и я готов был от нее отказаться. Но мне очень важно было выйти к читателю с расстоянием в полкилометра. Я сдал редакции этот рассказ в декабре 1961 года, а в ноябре следующего года вышел «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, что стало ни с чем несравнимой сенсацией. Солженицына читали, обсуждали, спорили. Очень многие утверждали, что с его появлением все в литературе изменилось, и уже никто не сможет писать так, как раньше. Именно поэтому я опасался, что мой рассказ воспримут как написанный после и, может быть, даже под влиянием Солженицына, и никто не поверит, что во время написания рассказа я имени Солженицын и слыхом еще не слыхал. Дуэт в космосе. Упоминавшийся мною выше полет космонавтов Николаева и Поповича с исполнением ими дуэтом 14 минут до старта состоялся в августе 1962-го. Что тут началось? Издательства, журналы и газеты наперебой предлагали мне издать сборник, подборку или отдельное стихотворение. Нас с Оскаром Фельдсманом выдвинули на Ленинскую премию, и наше сочинение конкурировало с песней «Бухенвальдский набат». Меня стали безудержно хвалить в печати и за мою прозу. Петрусь Бровко, белорусский государственный поэт, посвятил в литературке большой панегирик повести «Мы здесь живем». Мария Прилежаева, приближенная к начальству сочинительница детских рассказов о Ленине, долго меня вызванивала и приглашала к себе. В конце концов я посетил ее в ее квартире в высотном доме на Котельнической набережной. Она угощала меня чаем с овсяным печеньем и возмущалась, что я до сих пор еще не член Союза писателей. Вместе с ней за меня ратовал известный в то время прозаик Николай Отаров. Меня тут же стали продвигать неведомые мне силы, и в сентябре я получил заветную книжечку члена Союза писателей с подписью Константина Федина. Твардовского мой успех не оставил равнодушным. Как? «Это правда ваша песня? Вы ее написали?» Я отмахивался, стесняясь и текста, и вообще того, что писал песни. Говорил, что писал их просто так, по служебной необходимости. Твардовский возмущался моим несерьезным отношением к серьезному делу. Он был уверен, что сам ничего просто так не писал. Он сердился, но тут же предложил напечатать в ближайшем номере подборку моих стихов. Я сказал: «Ни за что». Он спросил, почему. «Я вам однажды давал свои стихи. Вы мне?» «А это вы были?» «Да, помню. Ну, с тех пор прошли годы. Может быть, вы выросли? Может быть, я ошибся?» Критики его постоянно ругали за то, что он печатает плохие стихи. «Ну так что, дадите?» «Нет? Но почему?» «Потому что вы напечатаете стихи и будете считать, что свой долг передо мной выполнили, а я хочу, чтобы читатели знали мою прозу». Не помню, что он мне ответил. Но два рассказа увидели свет в февральском номере журнала 1963 года, вышедшем в марте. «Стрельба в спину советской армии». Но перед этим я получил щелчок с неожиданной стороны. После дуэтного исполнения моей песни «В космосе» и одобрения песни Хрущевым, редакции газет и журналов наперебой обращались ко мне с просьбой дать им мои стихи. Я сам к стихам своим в то время остыл, большую часть выбросил, Остальные печатать не хотел. Но газете «Московский комсомолец» сделал исключение в виде двух старых стихотворений. Раньше, когда мне это было очень нужно, их не печатали. Теперь, когда мне это было нужно не очень, их взяли охотно. И разразился скандал. Стихи попали на глаза министру обороны СССР, маршалу Советского Союза Малиновскому, который, по слухам, сам пописывал немножко стишки. То ли в душе его взыграла ревность поэта к поэту, то ли еще чего, но он взбеленился, поехал в главное политическое управление Советской армии и военно-морского флота и заседавшим там маршалом, генералом и адмиралом, как мне говорили, прочел мои стихи вслух. После чего высказался весьма зловеще. «Эти стихи, — сказал он, — стреляют в спину Советской армии». Надо же! Такова была советская система. Министру обороны сверхдержавы нечего было делать, как читать стихи и реагировать на них. Министр не успел сказать. В «Красной звезде» появилась реплика. Газета возмущалась как могла, а другая газета напечатать такую пошлость и в качестве примера привела последнюю строфу, самую лучшую, которая как раз, видимо, больше всего и стреляла в спину советской армии. «Над селом притихшим ночь стояла. Ничего не зная про устав, целовали девушку устало у плетней женатый комсостав». Через 2 года мне удалось этим же стихотворением еще несколько раз пострелять в чувствительную спину советской армии, но об этом в своем месте. Особое течение в прозе. Затравленный новомирской редколлегией, я сам уверовал, что хочу быть честным, рассказ неудачный. Огорчался, что он был в журнале поставлен первым. Читатели, думал я, увидят, что чепуха, журнал откинут и не заметят расстояние в 0,5 километра. Мне было так стыдно, что я боялся показаться на людях. Но позвонил Феликс Светов и похвалил. Еще кто-то одобрительно отозвался. Была не была. Я решил выбраться в ЦДЛ. Первым человеком, кого встретил по дороге в ресторан, был Борис Абрамович Слуцкий. «Только что прочел ваши рассказы», — сказал он. «Первый очень хороший, правдивый, умный, добрый, с юмором. И второй рассказ», — он подумал. «И второй тоже хороший». Рассказы имели несомненный и однозначный успех. Меня хвалили при встречах, по телефону и в письмах. Со мной захотели познакомиться Гроссман, Эренбург, Симонов, Маршак, Каверин, Ром, Райзман. А Иван Пырьев опять прислал восторженную телеграмму. Большинство из этих людей говорили о «хочу быть честным», и только некоторые упоминали при этом расстояние в 0,5 километра. Я получил через «Новый мир» массу читательских писем, все до единого хвалебные. А Лакшин еще до выхода 2-й книжки журнала в том же дневнике записал 8 февраля 63-го. Думал о том, что за последние 1,5-2 года сформировалось и выявилось особое течение в прозе: Яшин, Некрасов, Войнович, Дорош. Сочинения в чем-то друг другу близкие, и, конечно, Солженицын, стоящий впереди всех, но близкие этому роду литературы. Смеляковский вертолет. В конце 50-х, начале 60-х партии, как говорилось, был взят курс на омоложение литературы. Журналы охотились за новыми талантами, вскоре ими стали пополняться ряды Союза писателей. 28 сентября 1962 года в составе группы молодых и подающих надежды был принят в этот союз и я. За 2 дня до того мне исполнилось 30 лет. На фоне тогдашнего состава писательской организации я действительно был очень молод. Но некоторые новобранцы были еще моложе. Анатолий Гладилин, будучи на 3 года моложе меня, еще раз стал членом СП. Белла Ахмадулина, получившая членский билет в 1 день со мной, на 5 лет моложе. Принимали нас без лишних формальностей и даже с некоторой помпой. Заседание приемной комиссии вел ее председатель Ярослав Смеляков. присутствовал первый секретарь московского отделения СП Степан Щипачев. Смеляков объявил, что, поскольку речь идет о писателях не только молодых, но и ярких, комиссия отходит от обычных формальностей и проводит не тайное, как всегда, а открытое голосование.